Мы с Манчей проходим мимо школы, взбираемся на маленькую гряду и смотрим на север. Впереди наш городок. Не то чтобы от него много осталось. Один магазин, раньше было два. Один паб, раньше было два. Одна клиника, одна тюрьма, одна неработающая заправка, один большой дом мэра, один полицейский участок, церковь. Одна коротенькая улица, пролегающая через центр города. Давным-давно ее замостили, но следить за ней никто не следит, поэтому она быстро превращается в гравийную. Все дома и прочие постройки находятся за городской чертой. Это фермы, точнее, раньше были фермы. Теперь большинство из них опустели, а некоторые и того хуже. Вот и весь Прентистаун. Население 147 человек, и оно все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Точнее, 146 мужчин и один почти мужчина. Бен говорит, раньше по всему Новому Свету были раскиданы города и деревни. Наши корабли приземлились одновременно, лет за 10 до моего рождения. Потом началась война со спеками. Спеки выпустили микроб, и все остальные поселения вымерли. Прентистаун тоже почти вымер, но благодаря военным талантам мэра Прентиса все-таки спасся. И хотя мэр Прентис – ходячий ужас, мы обязаны ему уже тем, что выжили, и продолжаем кое-как выживать на этом безотрадном свете в вымирающем городишке из 146 мужчин. Не все могут такое вынести, верно? Некоторые кончают с жизнью, как мистер Ройл, другие просто исчезают, как мистер Голд, наш сосед с овечьей фермы неподалеку, или мистер Майкл, наш лучший плотник, или мистер Ван Виджк, пропавший в тот самый день, когда его сын стал мужчиной. Обычное дело. Когда весь мир – это единственный шумный и вымирающий город, люди порой уходят, даже если идти больше некуда. Когда я, почти мужчина, смотрю на этот город, я слышу мысли всех оставшихся в живых 146 мужчин. Черт, я слышу каждого. Их шум бешеным потоком несется по холму прямо на меня. Точно лесной пожар, точно чудовище размером с небо, от которого нельзя скрыться. Вот на что это похоже. Вот что я слышу каждую минуту своей клятой жизни в этом клятом городишке. Не трудитесь затыкать уши. Все равно не поможет. Шкирку. Когда мы отсюда выберемся? Чертовы. Микро. Тихо. Тряпки. Справедливо. Я знал одного парня. 24. Видел бы ты эту парочку. 8. Шмашство масло. Смотри, чтобы оно не попало на приклад. 4. 24. Чертовы спайки. Таинство. Не прикрывало. Крошечный. 3. Рай. Ряд. 1. 4. Заткнитесь. Глянь. 4, 8, 8, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,